А может быть, все будет хорошо? Возьмет и сразу начнет сокращаться. Есть давление. Хорошо. Все это мелькает где-то за долю секунды. Слишком знакомые картины, для них не нужно слов. А так? Нет, нельзя. Раздражение. Да-да, я же сказал. Начинайте готовить. В следующий четверг. Пойдемте, Саша. Рассказал ему по дороге для облегчения. Он не утешал, только выслушал. Потом сказал, нужен более точный расчет. Здесь ничего не нужно. Я обязан, даже если шансов совсем мало. Здесь нужен не расчет, а какие-то меры, новые методы. Вот как камера. Я об инженерах рассказал. Ему понравилось. Небось, подумал, что может ему понадобиться. Вообще, о камере мы уже говорили. Вот и снова кабинет. У дверей уже ждет Володя. Он смотрит на Сашу с уважением. На меня так никогда не смотрел. Хорошего я начальника для кибернетики подобрал. Вы подождите, пожалуйста, здесь, Володя. Это Саша привел его. Значит, нужно что-то обсуждать. А пока задержал. Так, это спокойно, холодновато. Сели, помолчали. Сашу нужно завести, чтобы разговорился. Тогда обязательно скажет что-нибудь интересное. Вот только Володя он совсем ни к чему за дверьми оставил. Не могу спокойно болтать, когда знаю, что кто-то ожидает. Так как дела? Как Раиса Сергеевна? Сережа? Спасибо. Все здоровы. Сережа пошел в школу уже в 5-й класс. Я не бывал у них после операции. Он не приглашал, а сам стесняюсь, как-то неловко перед Раей, будто я совершил какой-то проступок. Не выгонять же мне было эту Ирину. Ее тоже не видал. Как выписался и звонить перестала. Симпатичная женщина. Ну, как вы меня находите? Я доволен. Расстройства кровообращения почти полностью исчезли. Печень тоже поубралась, хотя и не сократилась до нормы. Конечно, вы не считаете себя совсем здоровым. Понимаю. Нет, вы по-настоящему поймите. Строго дозировать свою нагрузку, отдыхать. Я говорил уже не раз. Все запреты остаются в силе. И поменьше эмоций. Надеюсь, намек понял. Ну что ж, ладно. Я все учту. Теперь можно и Володю пригласить. Мне не хотелось говорить при нем о своем здоровье. Володя вошел и скромненько уселся на стул к окну. Видимо, у них уже приготовлены вопросы, требующие обсуждения. Наша кибернетика рождается в муках. Это хорошо, что врачи обратились к кибернетике. Ну как же. Вот ваша лекция здесь как настольное руководство. Всех заставляю изучать моделирование сложных систем. Наверное, ему это приятно. Все это я уже знал, почти все. Что такое модель, степень ее сходства с оригиналом, модели общие и частные. Интересно иного только одно — структурные модели. Рисуется схема. Например, внутренние органы и их связи. Для каждого органа находятся математические характеристики, а потом поведение всей модели просчитывается на ЭВМ при самых различных внешних воздействиях. И даже больше. Можно сделать специальную электронную установку «Внутренняя сфера». Исследовал больного, набрал разные показатели, поворотом ручек пустил и получая кривые изменения разных функций во времени. Только конец лекции об этой машине уже совсем журавль в небе. Так ведь нельзя без журавля жить. Я об этих схемах думаю попутно. Дело в том, что по такому же принципу можно построить модель мозга, модель общества, модель клетки. Только расчеты этих систем на ЭВМ еще более сложны, чем медицинские. Статистический метод в чистом виде для них не годится. Это вопрос особый. Давайте обратимся к прозе.